Глава 13. И как она вообще смогла вычислить, что это именно я помог ей? Немного помог вам, почистив напрочь запившиеся энергетические каналы, пожал я плечами. Думаю, что низкоранговые целители вполне способны проворачивать подобные трюки и без высших энергий, так что удивляться нечему. Но так считал только я один. «И много каналов ты смог прочистить?» — вновь спросила женщина. Сейчас ее голос дрожал, словно она готова была вот-вот расплакаться. С каждой секундой Валентина Николаевна становилась моложе. Сейчас она же выглядела даже лучше, чем при нашей первой встрече. Еще раз взглянул на ее энергетический каркас. Очистка каналов оказалась в разы эффективнее, чем мне показалось в первый раз. Тоненький ручеек сменился широким каналом, по которому совершенно беспрепятственно текла энергия в том количестве, в котором она потребуется. А Валентина Николаевна оказалась очень сильна. Пожалуй, она даже не уступит Мстиславу Родионовичу. Женщина смотрела на меня в ожидании ответа. «Все, что были забиты?» После этих слов она все же не выдержала и заплакала. На ее лице сияла улыбка. Валентина Николаевна была счастлива. Столь чистую и неподдельную радость я видел всего несколько раз в жизни, и всегда это происходило, когда дети из детского дома, в котором я вырос, находили себе новых родителей. На лицах тех детей всегда появлялось выражение настоящего счастья. Когда я видел подобные лица, я тоже начинал мечтать, что и за мной однажды кто-то придет, что и я однажды буду так же счастлив. К сожалению, новые родители за мной так и не пришли. Зато пришли люди из Министерства образования и отправили учиться в ВШР. Может, в итоге оказалось даже лучше. Кто знает. «Мне кто-нибудь объяснит, что вообще тут происходит?» — обратился я ко всем присутствующим. «Тут происходит чудо, молодой человек! Чудо, которое сотворили именно вы!» Неизвестно от чего он начал разговаривать со мной на «вы» Давыдов. «Это он что, после того, как я ему задницу надрал? Просто других причин я не вижу». «Владеющий начинает терять свою силу примерно после 70 лет. Это происходит практически со всеми», — взялся за разъяснение Аркадий Вениаминович. «Конечно, есть и исключения. Мы с Мстиславом тому прямое подтверждение, но таких, как мы, единицы. А у всех остальных начинают забиваться энергетические каналы. С каждым новым забитым каналом владеющему становится все сложнее восстанавливать силы. И вот, когда все каналы забиты, сила начинает восстанавливаться по крупице. Скажем так, что Валентина была уже не молода, когда я только начинал постигать науку видящего. Ее каналы были в ужасном состоянии. Сегодня ей пришлось много пользоваться своей силой, что слишком пагубно повлияло и на без того изношенные каналы, и они не выдержали». «Хотите сказать, что целители не могут прочищать энергетические каналы?» — с недоверием произнес я. «Да они меня, должно быть, разыгрывают. Не поверю, что сильные целители не способны на это. Ведь, по сути, совершенно простая операция, практически не требующая от владеющего особых знаний. Увидел канал, поймал его и прочистил, прогнав по нему энергетический импульс подходящей мощности. Все». «Если бы целители были способны на подобное, то продолжительность жизни владеющих увеличилась бы в несколько раз», сказала мне Валентина Николаевна. Сейчас она уже выглядела лет на 50, не больше, и, похоже, на этом процесс омоложения остановился. «Именно энергия, протекающая в теле владеющего, позволяет нам жить дольше людей, не способных пользоваться силой. И чем больше открыто каналов, тем дольше мы живем», — добавил Давыдов. «Ну, вам по этому поводу не стоит волноваться, у вас открыто максимум каналов», — сказал я ему и, немного подумав, добавил. «Вот, правда, могут возникнуть небольшие осложнения после того, как моя сила поглотила немного вашей жизненной энергии». «Так вот, из-за чего я себя так паршиво чувствовал. Целители тайной канцелярии так и не смогли найти причину. Вливали в меня энергию всем отделом, только так и смогли справиться». Вот, значит, как целителям удалось так быстро восстановить Мстислава Родионовича. Перекачка энергии, и должно быть от сильных владеющих. «Можешь считать, что мой голос у тебя уже имеется», сказала Валентина Николаевна, ощупывая свое помолодевшее тело. «Ты смог подарить мне еще одну жизнь. В тот момент, когда я уже практически простилась с прошлой». «Да и мой голос тоже. Чай не чужие друг другу люди. Скоро и вообще породнимся», присоединился к словам женщины Давыдов. «Что, он уже не сомневается в моей победе над Шуваловым? Хотя после всего уже продемонстрированного мной, было бы очень странно, что Мстислав Родионович будет считать по-другому». Только один Годунов сидел молча, размышляя о чем-то. Но и он, думаю, согласится на мои условия, если вообще имеет право принимать такие решения. Все же уникальный дар распознавать марионеток был только у меня одного. «Ося, нам с тобой обязательно нужно будет переговорить после того, как мы спасем Лешу», вновь заговорила со мной Валентина Николаевна. К этому моменту она была уже совершенно спокойна. «Твоя способность может стать очень востребованной среди развалюх, на которую я была похожа 10 минут назад». «Она сейчас предлагает мне чистить каналы за деньги?» «А неплохая идея. Раз целители на это не способны, я буду монополистом на этом рынке. А значит, сам смогу устанавливать цены на свои услуги. За подобными услугами, думаю, люди будут приезжать ко мне, даже если я решу жить на Марсе, не говоря уже про крупный город в свободных землях. Вот и нарисовался основной источник доходов моего пока еще совсем маленького рода. Но, думаю, совсем скоро я исправлю это недоразумение». «Внимание!» — сказал ректор, поднимая палец вверх. «Должно быть, прибыли люди, которые наравне с уже присутствующими вправе отдавать любые приказы на территории Северной Империи». И действительно, через несколько секунд послышался робкий стук в дверь, после чего она слегка приоткрылась, и в образовавшуюся щель вылезла рыжая голова секретарши. «Светочка, можешь приглашать гостей», — опередил секретаршу Годунов. Но она, должно быть, уже давно привыкла к таким закидонам с его стороны. После его слов дверь распахнулась, и в кабинет вошли 4 человека. Их лица я видел совершенно точно первый раз в жизни. Как мне показалось, все они были родственниками, слишком были похожи друг на друга. Древний старик, мужчина примерно одного возраста с Воронцовым и совсем юная девчонка в сопровождении дородной дамы в свободном брючном костюме. С виду девчонка была немногим старше меня. Если оба мужчины были одеты в строгие костюмы, то на девчонке было довольно фривольное платье с глубоким вырезом декольте. В нечто подобное обрядилась Софа, когда собралась идти на встречу с отцом, но ее мотивы были мне абсолютно понятны. А вот что сподвигло эту девчонку так вырядиться? Но, честно говоря, не очень понравилось, как выглядит эта девчонка. Тонкое облегающее платье бежевого цвета практически сливалось с ее бархатистой кожей. Ткань была настолько тонкой, что я видел темную пуговку пупка и очень соблазнительные обводы груди. Лифчика на девчонке явно не было, но и сосков я тоже не заметил. Так вообще бывает? А трусики на ней, интересно, есть? В ложбинке между грудей 4-го размера, не меньше, висел причудливый амулет в виде человеческой руки, сжимающий какой-то камень. Рука сейчас была повернута ко мне тыльной стороной, поэтому камень я не смог разглядеть. Только сейчас поймал себя на мысли, что даже не посмотрел на лицо девчонки. Настолько меня сразу поразили ее платье и выдающиеся части тела. Ножки тоже были просто отпадные. На них красовались красные сапожки на огроменной шпильке, что делало и без того стройные ноги еще красивее. Налюбовавшись фигурой девчонки, наконец смог посмотреть на ее лицо. Лучше бы я этого не делал. Никогда мне не нравились блондинки, и теперь я знаю почему. Да потому что все они даже рядом не валялись с этой богиней. Длинные, не спадающие на плечи пепельно-белые волосы выглядели словно настоящий шелк. Хотелось к ним прикоснуться, гладить их не переставая, пропуская между пальцами. Они обрамляли собой милое лицо с идеальной кожей без единого изъяна. Аккуратный носик был слегка сдернут вверх. Маленький ротик и пухлые губки просто просили, чтобы их расцеловали. Но даже они не могли сравниться с глазами девчонки. Ее ярко-зеленые глаза были столь прекрасны, что мне с большим трудом удалось сдержаться, чтобы начать признаваться прекрасной незнакомке в любви. Даже не знаю, что со мной такое творится. Мать вашу спасите! Помогите кто-нибудь! Это чудо моргнуло, и я подумал, что меня сейчас хватит приступ. Какие восхитительные ресницы! «Прошу вас, господа, проходите», — обратился к прибывшим Годунов. Его голос вывел меня из ступора, заставив отвернуться от этого чуда. Что это за наваждение сейчас было? Впервые так реагирую на женщин. От греха подальше, пока не буду смотреть в ее сторону. Валентина Николаевна громко закашлялась, привлекая мое внимание. Только сейчас вспомнил, что должен проверить вновь прибывших на подлинность, так сказать. Пришлось брать себя в руки и смотреть на всех при помощи Синки. «Она», — указал я пальцем на дородную тетку, и пока она не успела чего-нибудь выкрикнуть, перерубил марионетки, управляющий энергетический канал. Благо, он оказался раз в 10 тоньше канала, управлявшего марионеткой Императора. Не потребовалось много времени на его обрубание, как это было утром. «Что вы себе позволяете, молодой человек?» Тут же возмутился самый старый из вновь прибывших. «Позволяю себе выполнить то, о чем меня попросили», пожал я плечами, по-прежнему стараясь не смотреть на девчонку. «А вы бы вместо того, чтобы возмущаться, внимательнее смотрели, кто находится рядом с вами». Как раз в этот момент с марионетки начала спадать подаренная кукловодом личина, и перед нами предстала картина намного более страшная, чем та иссохшая мумия, что занимала место императора. Этот труп явно был гораздо более свежим. Повсюду виднелись куски разлагаемой плоти, облезшие волосы, наполовину сползшие из головы черепа, черные ногти и такие же провалы глаз. Рот слегка приоткрыт. В нем видны белоснежные дорогущие искусственные зубы. Одно ухо сгнило и отвалилось, а на втором висела большая золотая сережка с крупным рубином, выполненным в виде капли воды. Одежды на этой твари тоже не было. Принадлежность к женскому полу отчетливо просматривалась в виде двух полосок гниющей кожи, явно заканчивающихся сосками. Старик громко выругался и тут же оттащил девчонку от этой твари. «На вашем месте я бы уничтожил эту марионетку, пока она не осознала себя», — произнес я. «В противном случае она попытается напасть на своих родственников». «Мама?» — задал вопрос мужчина, что помоложе. А вот старик без всяких разговоров сделал, как я посоветовал. Оглушительный хлопок молнии разорвал марионетку на несколько частей, превращая ее тело в прах. «А дедок силен. Создать разряд подобной силы дано далеко не каждому, даже перворанговому владеющему». Но этот дедок совершенно точно не был нулевиком. Слишком мало энергии он мог накапливать в себе по сравнению со всеми остальными нулевиками, которых я знаю. Скорее всего, он сейчас продемонстрировал нам свою родовую технику. «Прошу прощения и благодарю вас, молодой человек», — вновь заговорил старик, спрятав за себя девчонку. Похоже, она еще не отошла от произошедшего. Впрочем, как и второй мужчина, он стоял с открытым ртом и смотрел в одну точку. «Позвольте представиться», — поклонился мне старик. «Это сколько же ему лет, раз он помнит еще такие манеры?» «Граф Ракчеев Петр Афанасьевич, бессменный хранитель всех императорских регалий вот уже на протяжении 80 лет, а заодно и личный казначей императорской семьи». «Крутой дядька. Выходит, вот кто настоящий министр финансов Северной империи, а не тот надутый павлин, что выставлен на всеобщее обозрение. А еще вроде Софа представлялась этой фамилией при поступлении в академию. Уж не Софин ли это дед? Хотя нет, наша мать была родной сестрой императора». «Этот труп совершенно точно был моей матерью. Мы похоронили ее в этих серьгах», — наконец вернулся в реальность мужчина, что помоложе. «Петр Афанасьевич, благодарю вас, что не растерялись, когда я впал в ступор. Все же это моя прерогатива — защищать окружающих». «Полно вам, Виктор. Все мы люди, и у нас бывают минуты слабости». «Но все равно благодарю», — поклонился он Аракчееву и обратился уже ко мне. «Виктор Григорьевич Искандер, командующий вооруженными силами». После чего он подошел и протянул руку для приветствия. «Вот так вот просто? Без всяких титулов и регалий? Просто командующий? Или я чего-то не понял, и он командует абсолютно всеми войсками империи? Тогда Искандер именно тот, кто мне нужен». «А наша очаровательная спутница Инесса Юрьевна Кудашов, руководитель службы по работе с агентами недружественных империй субъектов». С опаской богиня выглянула из-за спины казначея и, робко кивнув, спряталась обратно. «Ну что, милочки, опасность уже позади. В этом кабинете вам совершенно точно ничего не угрожает». После представления девчонки Гриша глухо зарычал, но явно не от того, что она ему тоже дико понравилась. Я ощущал, как Гриша испытывает настоящую ненависть к Инессе. Они совершенно определенно уже встречались и раньше. После переговоров обязательно расспрошу его об этом. Это что же получается, что эта богиня – глава контрразведки, если я правильно понял витиеватое объяснение старика? Сколько же ей лет на самом деле? Выглядит не старше меня. или мне просто так гормоны в голову ударили, что я сразу начал видеть то, что мне хочется. Господа, не будем тянуть время и давайте приступим к делу, ради которого мы все здесь собрались. На правах хозяина кабинета взял слово Аркадий Вениаминович. Никто не стал возражать. Про уничтоженную маринетку даже не вспомнили. А ведь личность, которую она подменяла, наверняка была столь же весомой фигурой в управлении империей, как и эти трое. Нет, но они совершенно точно издеваются. Посадили Инессу напротив меня. Мне что, сидеть, постоянно отворачивая голову в сторону? Просто боюсь, если я буду смотреть на девчонку, то кроме нее в моей голове не будет больше ничего. Эта бестия, уловив мое к ней отношение, словно специально села, слегка повернув корпус в бок, открывая моему взору потрясающий вид на столь манящую грудь. Надув губки и просто обворожительно моргнув, она обратилась ко мне. «Что ты хочешь за свои услуги по выявлению всех марионеток на ключевых постах империи?» От ее голоса у меня по всему телу забегали мурашки. Кровь прилила к лицу, явно заставив меня краснеть. В паху приятно заныло. «Очень хорошо, что мы сидим за столом, и моего конфуза никто сейчас не видит». Инесса смотрела на меня своими прекрасными глазами и ждала ответа. Но я не знал, что ей ответить. «Чего я хочу?» «Тебя, дорогая! Сейчас я больше всего на свете хочу тебя!» «Может, попробовать попросить именно это? Вдруг она согласится?» «Да что за хрень со мной творится?» В голове что-то резко щелкнуло, после чего послышался мерный перезвон сотен колокольчиков. Дикая боль зародилась где-то в глубине разума. Последний защитный контур дал о себе знать. «Вы совсем страх потеряли, имперские ублюдки?» Вскочил я из-за стола, тут же начав собирать как можно больше энергии, готовясь к бою.